СССР и война в Испании. Гражданская война в Испании сильно осложнила политическую игру советской дипломатии. Вначале Советский Союз какое-то время пытался ограничить свое участие в испанских событиях. Как и другие великие державы, в августе 1936 года он объявил о политике невмешательства, на которой особенно настаивали Франция и Великобритания. Лишь в октябре СССР открыто заявил о своей поддержке Испанской республики. Интернационализация гражданской войны, нарастающее вмешательство в нее фашистских режимов Германии и Италии на стороне путчистов поставили перед СССР сложную дилемму. С одной стороны, оставить левые силы в Испании без своей поддержки означало не просто открыть свои фланги перед троцкистской пропагандой, обвинявшей сталинское руководство в измене делу социализма, но и позволить разгореться, особенно в Каталонии, первому крупному очагу ереси под руководством Всемирной объединенной рабочей партии ВОРП, испанской секции троцкистского четвертого интернационала в союзе с анархистами. С другой стороны, прямая интервенция советских войск в Испанию означала бы для европейских стран стремление Советского Союза экспортировать в Испанию коммунистическую революцию, что сделало бы невозможной любую попытку сближения с западными демократиями. В письме, направленном в декабре 1936 года Сталином, Молотовым и Ворошиловым, премьер-министру Испании Кабалеро, содержался страстный призыв предпринять все меры, чтобы враги Испании не смогли изобразить ее коммунистической республикой. Попытаемся проследить особенности советского участия в испанских делах, которое осуществлялось постепенно и было ограниченным. В обмен на очень значительное количество золота Советский Союз предоставил республиканскому правительству военную технику, качество которой зачастую было неудовлетворительным, а количество не достигало и десятой части германской помощи войскам Франко. Кроме техники, Советский Союз направил в Испанию 3000 советников, среди которых были не только военные специалисты, но и политработники и представители органов госбезопасности. Незначительная, по сути, военная помощь республиканской армии представляла собой лишь один из аспектов советского вмешательства. Вторым и преобладающим его аспектом была борьба против инакомыслящих в среде левых сил. Антисталинских элементов, анархистов, анархо-синдикалистов, сторонников ВОРП, истинных или мнимых троцкистов. Поскольку сотрудничающие с фашистами троцкисты все больше проникают в ряды республиканцев, говорилось в заявлении Президиума Коминтерна от 14 апреля 1937 года, политика всех коммунистов должна быть направлена на полное и окончательное поражение троцкизма в Испании как непреложное условие победы над фашизмом. Руководствуясь этими положениями, сталинские советники усилили провокационную деятельность, а затем содействовали аресту в июне 1937 года как контрреволюционеров, главных руководителей ВОРП. Андрес Нин был также арестован, но попытка советского руководства организовать в Испании судебные процессы и вырвать у арестованных публичные признания, подтверждающие правдивость процессов, прошедших в Москве, не увенчалась успехом.